каково им это пришлось. Потому что получалось так, что они все гонят от себя образ умирающей, выращенной своими руками собаки, которая лежит одна в лесу ночью, а она уже ползти не может. Ни воды, ни корочки хлеба. Вороны клюют. Такая помесь «муму» и «спать хочется» другого ужаса школьной программы. Одна женщина, это уже другой мой вам рассказ, разведенная, с двумя девочками, очень небогатая, забеременела случайно. Надеялась, может быть, на брак, но не вышла. Хотела сделать аборт. А тут удача. Подвернулась горячая путевка, почти бесплатная, на юг, и женщина уехала. А через месяц уже был большой срок. Все врачи отказывались или просили немыслимые деньги. И, наконец, бедная женщина нашла одного бродягу-фельдшера. Девочек отвезла к подруге. Фельдшер сделал ей укол, да и сбежал, когда начались схватки. Она родила 5-месячного мальчика. Тот начал пищать. Что делать? Вынесла его в другую комнату, распахнула окно, а был холод уже. Пока полы отмывала от крови, ребенок все пищал, захлебывался. Потом умер. Она снесла сверток на Ваганькова, положила внутрь кучи сухих венков. Поползла в церковь, заказала панихиду. И, внимание, с тех пор рассказывает всем эту свою историю. Бабы от нее уже шарахаться начали. Меня предупредили, поскольку она должна была прийти, принести какую-то важную бумажку. Сказали, что она не может видеть маленьких. У меня тогда 4-месячный Федя в пеленках на тахте болтался. Она пришла, тут же его нашла, встала на колени перед ним и поцеловала пеленку. Еще один вид упрека в мою сторону. Что вы хотели сказать этим произведением? Американцы так прямо после каждого спектакля Чинзана в штате Кентаки, город Луисвиль, выйдя на перекус, возвращались, усаживались и спрашивали: «What is your message?» То есть, в чем тут у вас идея? Любознательный народ, создатели фастфуда в виде жареных цыплят, Кентаки Чикен. Другие, более начитанные, в основном университетские педагоги, подходили с другого боку. А где ваш положительный герой, ваши идеалы? Приходилось отговариваться какими-то пустяками, типа «Мой положительный герой сидит в зале, это зрители». А почему? Да так. Если 100 человек вместе смеются, значит, они все сразу что-то поняли. Если они поняли, значит, они умные и с чувством юмора. И значит, они между строк прочли то, что автор хотел сказать. А что вы хотели-то сказать? Вот то, над чем вы, придя домой, будете думать. Ну а как же читатели? И читатели понимают, не беспокойтесь. Если бы читатели не понимали своих писателей, тиражи бы не допечатывались уже в какой раз, и пиратские книги бы не выходили. Да, забыла сказать. Писатель ведь только тогда существует, когда у него есть читатели. Есть и обратные примеры, когда человек не догадывался о том, что он писатель. Например, Кафка. Мелкий служащий, который завещал сжечь все свои несчастные рукописи, а его друг не послушался и напечатал их. Но это бывает редко. Кафка требует размышлений. И вполне могло оказаться, что не нашлось бы никого, кроме этого самоотверженного его приятеля, чтобы читать эти долго доходящие до ума тексты. А есть литература, которая как раз предназначена для того, чтобы временно не думать, выключиться. Это тоже важно, что-то типа медитации. Не сидеть в позе лотоса и не повторять ртом «ум», как мелкий карп в аквариуме.